Глава 11. Такси подъехало к тупику рядом с клубом «Аметист». Шел дождь, холодный, серый, занавес в свете уличных фонарей. Фрид-стрит была пустынна. Склонив голову, будто закрывая лицо от брызг, Коридон расплатился с водителем и под проливным дождем побежал с Энн по переулку. Он направился прямо к служебному входу, открыл железную дверь и втолкнул девушку в тускло освещенный коридор, где пахло помоями и кухней. «Пока все в порядке. Если я найду Эффи, несколько часов мы здесь будем в безопасности», — тихо проговорил Коридон и стряхнул с плаща воду. «Ждите здесь, я постараюсь не задерживаться». «Хорошо», — ответила Энн. «А если кто-нибудь меня увидит?» «Скажите, что вы подружка Эффи, но я быстро». Он дотронулся до ее руки и улыбнулся. «Вы молодец. Можно подумать, вам каждый день приходится убегать от полиции». «Идите к Эффи», — напомнила Энн. «Комплименты подождут». «Феноменальная девушка», — подумал Коридон, спешно шагая по коридору, ведущему к подземным кухням. «Какая выдержка! Она не дрогнула. Если Мэлори из того же теста, то понятно, почему Жанна и Ян так его опасаются». Дверь на кухне была приоткрыта, и Коридон, не входя, заглянул внутрь. Разгоряченные повара носились между плитами, в ноздри ударил сильный запах лука и топленого жира. Эффи он не увидел и двинулся дальше. Его знакомая сидела в овощной, чистила картошку, тихонько что-то напевая. «Эффи!» — окликнул он с порога. «Ты одна?» От неожиданности она выронила нож и, глядя на него широко раскрытыми глазами, поднялась, прижав к груди кастрюлю с картошкой. «Мистер Коридон!» Он вошел в помещение, ногой прикрыл дверь и улыбнулся. «У меня, как обычно, неприятности. Нужна твоя помощь. Не откажешь?» «Конечно!» Эффи отставила кастрюлю. Ее большие глаза потемнели от беспокойства. «Что случилось, мистер Коридон?» «Можно подняться к тебе? Со мной друг. Я не хочу, чтобы Зани знал, что мы здесь. Кстати, где он?» «В зале. Я должна почистить картошку, а потом свободно. Вы найдете мою комнату?» «Надеюсь. Приходи, как только освободишься. Раздобудь, пожалуйста, железнодорожный справочник с расписанием поездов и прихвати чего-нибудь поесть. Но главное, о нас никому ни слова». «Не волнуйтесь, мистер Коридон, идите ко мне, я буду минут через 10». Он обнял ее за хрупкие плечи и дружески привлек к себе. «Ты замечательная девочка, Эффи. Я знал, что когда-нибудь ты меня выручишь». «Вас ищет полиция?» — спросила Эффи, нежно прикоснувшись к его руке. «Боюсь, что да», — ответил Коридон с улыбкой. «Не тревожься, выкрутимся, приходи поскорей». Он вернулся к Энн, которая, прислонившись к грязной стене, ожидала его с невозмутимым спокойствием. «Идем наверх. Эффи разрешила нам поднять свою спальню». Они достигли комнаты, никого не встретив по пути. Прежде чем зажечь свет, Коридон задернул шторы. «Давайте помогу», — предложил он, когда девушка сняла макинтош и повесила оба плаща, ее и свой, на крючок за дверью. «Садитесь на постель, там удобнее, чем на стуле». И добавил, улыбаясь. «Вот теперь вы не скажете, что ведете спокойный образ жизни». «Если я художница», — ответила Энн с легкой насмешкой, «то это еще не значит, что я божий одуванчик. Все время думаю о тех троих. Им ведь оттуда не ускользнуть, правда?» «Держу пари, что как раз наоборот. Они не новички в таком деле. Давайте полагать, что они ушли, и в своих планах исходить из этого. Я настоятельно рекомендую вам вернуться домой, пока вы ни в чем не замешаны. Но если останетесь со мной, то рано или поздно попадете в серьезные неприятности». «Вы очень хотите от меня отделаться?» «Я не боюсь неприятностей и отлично могу постоять за себя, как и Брайан». «Похоже на то», — сухо произнес Коридон. Но зачем связываться с полицией? Если уж вы должны попасть на остров Отшельника, почему бы вам не отправиться туда самостоятельно? Я считала, что мы договорились объединить усилия. Ее глаза насмешливо блестели, но лицо оставалось серьезным. «Это было до вмешательства полиции», — терпеливо возразил Коридон. «Дело в корне изменилось». «Я уже потеряла из виду ту троицу», — с внезапной твердостью сказала Энн. «И теперь не намерена терять из виду вас. К тому же», — добавила она, довольно улыбнувшись, — «вам не найти этот остров без меня. А я хочу, чтобы вы попали туда раньше, чем они». Коридон нахмурился и задумчиво посмотрел на нее. «Поразительно! Женщины так себя не ведут. Все происходит совершенно неправильно. Вы должны быть смертельно напуганы. Вместо этого с первым встречным, который практически напал на вас, бросаетесь в дикую авантюру. Не понимаю». «Во всем виновата война», — почти весело проговорила Энн. «Надеюсь, вы не думаете, что я валяла дурака у себя дома? Вот так и сложились иные нормы поведения или дурные привычки, не знаю, как правильнее назвать. С тех пор я старалась вести тихое, мирное существование, но преуспела лишь наполовину, когда неожиданно появились вы». Она помолчала и улыбнулась. «Скажем, я люблю острые ощущения и не собираюсь лишать себя такого удовольствия». «Что же вы делали во время войны?» — подозрительно спросил Коридон. «То же, что и вы. Сперва я вас не узнала, но потом сообразила. Я много о вас слышала. Вашим инструктором был Ричи, да? А я была в группе Мессингема». «Мессингема? Боже милосердный! Не хотите ли вы сказать, что были в команде его сумасшедших амазонок?» «Именно. 10 прыжков с парашютом. Я даже немного горжусь». «Когда нам сообщили, что готовится девичий парашютный десант, мы назвали его новым секретным оружием». Глаза Коридона заблестели. «Господи! Если бы Мессингем знал, какие шуточки мы сочиняли о его ударных войсках! Будь я проклят! Вот значит как!» «Не удивляйтесь», — сказала Энн. «Глядя на меня, многие думают, что я хрупкая, как спичка. Поверьте, это не так. Я вполне могу постоять за себя». «Не сомневаюсь», — заверил Коридон, всегда испытывавший глубокое уважение к воспитанникам Мессингема. «Естественно, это все меняет». В дверь тихонько постучали. Вошла Эффи, неся поднос с едой, и едва не выронила его, увидев Энн. Коридон заметил, как потемнели ее глаза. «Заходи, Эффи». Коридон взял у нее из рук поднос. «Познакомься. Энн Мэлори. Энн — это Эффи, мой лучший друг». Но даже эта неуклюжая лесть не затушила холодного огня в глазах юной девушки. И когда Энн поблагодарила ее за помощь, Эффи покраснела и отвернулась, сразу же почувствовав в незнакомке соперницу. «Расписание принесла?» — спросил Коридон, опуская поднос на стол и посмотрев на часы. 10 с минутами. «Сейчас попробую найти, мистер Коридон», — неприязненно ответила Эффи и вышла из комнаты. Коридон нахмурился. «Давайте скорее поужинаем», — сказал он. «Нельзя терять время». Энн взяла сэндвич с цыпленком, потом протянула тарелку к Коридону. «Она в вас влюблена?» «Кто? Эффи?» Коридон пожал плечами. «Наверное. Милая девочка. Боюсь, что я сам виноват. Я знал ее совсем ребенком и хотел бы помочь ей избавиться от заячьей губы. Она была мне верным другом, вот и все, по крайней мере, с моей стороны». Энн заметила его смущение и тактично сменила тему. «Хорошо бы узнать, что случилось с теми тремя. Нам надо попасть на остров раньше их. Вернулась Эффи с расписанием. «Послушай», — обратился к ней Коридон, — «я должен уехать из Лондона. Нет смысла вдаваться в подробности. Чем меньше тебе будет известно, тем лучше для тебя же. Сегодня вечером мы отправляемся в Шотландию. Потребуется еда в дорогу, и еще я хочу, чтобы ты проводила нас на вокзал и купила билеты. Полиция, конечно, взяла дороги под наблюдение. Нам очень важно сесть на поезд незамеченными. Ты поможешь?» «Хорошо, мистер Коридон», — мрачно ответила Эффи. Мысль о том, что Коридон едет с этой девушкой, ранила ее в самое сердце. «Пожалуйста, приготовь провизию и попроси подняться сюда Макса. Постарайся, чтобы Зани ничего не заметил». «Постараюсь», — безжизненным голосом ответила Эффи и вышла из комнаты. «Бедняжка, по-моему, принимает меня за свою соперницу», — с тревогой сказала Энн. «Не лучше ли вам успокоить ее на этот счет?» «Боюсь, это невозможно», — произнес Коридон, оторвав глаза от справочника, который он сосредоточенно изучал. «Я и сам-то не вполне спокоен на этот счет». Энн на секунду опешила, а потом высокомерно повела плечами. «Вы вовсе не обязаны говорить мне подобные вещи. Я бы даже предпочла, чтобы вы воздержались от подобных комплиментов». Коридон вновь уткнулся в справочник. «Хорошо», — сказал он, пробегая взглядом расписание движений поездов в Шотландию. «Но дело обстоит именно так, и я решил, что вам не мешает об этом знать. Есть поезд в час ночи на Данбар с вокзала Кингс-Кросс. Завтра в полдень будем на месте. Думаете, вокзалы под наблюдением? Если те трое ускользнули, полиция наверняка на чеку. Перекроет все так, что и мышь не проскочит», — ответил Коридон. «Вот почему я хочу, чтобы билеты взяла Эффи. Мои приметы известны всем, а теперь, возможно, известны и ваши». Энн пошарила по карманам. «Не угостить сигаретой? Я все оставила дома. Жаль, что не было времени собрать вещи». «Я тоже оставил свой рюкзак», — посетовал Коридон, протягивая пачку сигарет. «Причем у Холруида. Полиция узнает, что я был там вместе с Яном». «Просто здорово, да?» — он раздраженно махнул рукой. «Я, видимо, совсем ошалел, раз не подумал об этом раньше». Дверь приоткрылась, и в проеме возникла голова Макса. Его взгляд остановился на Энн, и он тихонько присвистнул. «Я тебе нужен?» «Входи и закрой за собой дверь», — коротко сказал Коридон. «Знакомить вас не стану. Чем меньше ты будешь знать, тем меньше тебе придется лгать». Макс ответил Энн глубокий поклон. «Весьма сожалею, мадам». «Ладно, ладно», — поморщился Коридон. «Оставь свои светские замашки для более подходящего случая». «Слышал что-нибудь о перестрелке на Чейни-Уок?» Макс улыбнулся. «Еще бы! Весь клуб гудит, только об этом говорят». «Что там произошло?» «А ты не знаешь», — удивился Макс. «Ну и ну». «Что же там произошло?» — сухо повторил Коридон. «Та самая троица, что шлепнула двух фараонов в Энфилде». Судя по восхищенному блеску в его глазах, Макс не жаловал спокойную жизнь. Полиция получила сведения, что их можно найти в одной из студий на Чейни-Уок, и окружила дом. Однорукий задержал полицейских, а двое других спаслись бегством через черный ход. Пальба была отчаянная. Хотел бы я там присутствовать. Похлеще того случая на Сидни-стрит. Впрочем, ты тогда под стол пешком ходил». «Бог с ней, Сидни-стрит. Им удалось бежать?» «Да, тем двоим. Однорукого просто изрешетили. Жаль парня. Вот кому не откажешь выдержки». Макс печально покачал головой. «Те двое пустили в ход нож. Одного фараона прикончили, а другого ранили. Говорят, один из них сам задет, но, возможно, это болтовня. Во всяком случае, оба скрылись». Коридон и Энн обменялись взглядами. «Хорошо, Макс, благодарю. Держи рот на запоре». «Не беспокойся. Макс замолчал, не сводя задумчивых глаз с Коридона. «Ходят слухи, что ты как-то связан с той компанией. Выдумки, полагаю». «Сейчас не время задавать вопросы», — отрезал Коридон. «Понятно. Мое дело предупредить. Полиция твердо решила найти эту парочку. Фараоны буквально на ушах стоят. Будь осторожней». Коридон кивнул. «Я буду осторожен». Он вытащил из кармана 2 5-фунтовых банкнота. «Вот, купи себе галстук». Тонкие пальцы Макса приняли деньги. «Если бы не нужда, я бы их не взял», — проговорил он. «Спасибо. Я могу тебе еще быть полезен?» Коридон покачал головой. «Счастливо, Макс». Макс снова поклонился Энн. «Надеюсь, наша следующая встреча, мадам, состоится при более благоприятных обстоятельствах», — сказал он. И исчез так же тихо, как и появился. Одинокая электрическая лампочка, свисавшая с потолка часовни, едва освещала пол и передние скамьи. Серебряное распятие тускло блестело в мерцании 2 восковых свечей, горевших по обеим сторонам алтаря. В глубине часовни, закрыв лицо руками, сидела старуха. Ее громкое астматическое дыхание нарушало тишину и напоминало мужчине и женщине, затаившимися в тени на задней скамье, что они не одни. Старуха не торопилась уходить. Она вошла в тот момент, когда Ян, болезненно скривившись, снимал плащ и села неподалеку, а теперь молилась с таким усердием, что Ян просто бесился. Он старался пережать вены, но рана в левом бицепсе постоянно кровоточила. Кровь пропитала рукав, капала на скамью и белый каменный пол часовни. Снять пиджак и тем самым привлечь внимание старухи Ян опасался. Полицейские прочесывали близлежащие улицы. Один ее крик, и они были бы здесь. Жанна сидела рядом, не сводя глаз с сияющего распятия, и ее полное безразличие приводило раненого в ярость и отчаяние. Случилось чудо, им удалось бежать. Жанна ничем не помогала и была только обузой, кукла, которую приходилось тащить и толкать. Охваченная пугающей апатией, она, похоже, просто не отдавала себе отчета в опасности. Ян до сих пор не мог понять, как им посчастливилось прорваться через кордон. Был момент, когда казалось, что все пропало. Из темноты возник фараон. Он поднес к рту свисток и замахнулся дубинкой, но свист замер у него на губах, когда Ян ушел от удара и воткнул ему в живот нож. Во тьме грянул выстрел, и пуля, раскаленной иглой, прошила руку Яна. Но он не выпустил Жанну, а, скрипя зубами от боли, потащил ее за собой, ища брешь в цепочке безжалостных охотников. В ту секунду, когда уже казалось, что выхода нет, и им завладело отчаяние. Ян увидел церквушку. Он рванулся к ней и, притянув к себе Жанну, затаился у входа, стиснув в руке нож. А полицейские пробежали мимо, разрывая тишину влажного воздуха пронзительными свистками, уверенная, что дичь не уйдет. Только тогда Ян понял, что кровь ручьем льется из его руки. Голова будто горела, в ушах стоял звон, мешающий прислушиваться. Держа Жанну за руку, Ян увлек ее в часовню, сел на скамью и тут же провалился во тьму, где не было ни боли, ни убийств, ни кошмарного страха оказаться схваченным и запертым, подобно дикому зверю за железной решеткой. Но легкость, с какой истощенный мозг был готов принять беспамятство, испугала Яна, и он заставил себя встряхнуться. Рассчитывать ему приходилось только на себя, Жанна была не в себе. Она сидела, глядя прямо перед собой, чуть расширенными темными глазами. Ее рот дергался в тике, пальцы судорожно сжимали виски. Ян украдко обернулся и бросил взгляд назад, взгляд, выдававший его растерянность и страх. Старуха по-прежнему сидела на месте, наклонившись вперед, закрыв лицо руками и облокотясь на переднюю скамью. Дыхание ее стало еще громче. Она больше не молилась, она спала. Ян расстегнул пиджак, скривившись от боли, снял его и с испугом посмотрел на пропитанный кровью рукав. «Сделай что-нибудь!» — отчаянно прошептал он на ухо Жанне. «Я истекаю кровью. Помоги мне!» Девушка медленно повернула голову и уставилась на него отсутствующим взглядом, будто в полудреме. Он схватил ее за руку и встряхнул, глубоко вонзая ногти в плоть. Девушка попыталась освободиться, но Ян еще сильнее сжал ее руку. «Я истекаю кровью. Помоги мне!» Тогда Жанна, наконец, пришла в себя и перевела взгляд с его лица на рукав. «Дай нож», — сказала она, вырываясь, — «и сними свой шарф». Он с облегчением вздохнул и протянул ей нож. Жанна с присущей ей ловкостью отрезала рукав и открыла опухшую рану. «Сделай тампон и как можно туже перевяжи, надо остановить кровь». Она сделала тампон из нескольких носовых платков и перетянула руку шарфом. «Вот теперь хорошо», — выдохнул Ян, смахнув выступившую на лице испарину. «Помоги мне набросить плащ. Старуха может проснуться». Потом оставалось только ждать. Он устроился поудобнее и положил около себя пистолет. В ногах чувствовалась слабость, и Ян с ужасом подумал, как много крови потерял. Если сейчас появятся полицейские, о бегстве нечего и мечтать. Он убьет столько, сколько сможет, и застрелится. Живым им его не взять. Ян посмотрел на часы. 10:45. Интересно, что с Коридоном и с той девчонкой? Если им удалось уйти от полиции, собираются ли они на остров? Действительно ли Мэлори скрывается там, как предполагает Коридон? Ян протянул руку и дотронулся до холодного ствола пистолета, словно желая от куска металла набраться сил. Он знал, что времени ему осталось немного. Рано или поздно полиция его настигнет. Если он хочет поймать Мэлори, это нужно сделать как можно скорее. Остров — вот последняя надежда. Если Мэлори там нет, то придется признать свое поражение. Теперь, когда по пятам гонится полиция, невозможно искать Мэлори по всей стране. Надо любой ценой попасть на остров. Но как это сделать, Ян не представлял. Была уже полночь, когда он решил, что можно без особого риска выйти на улицу. Старуха, так и не заметив их, давно ушла. Долгое время в часовне царила тишина. Потом Ян ласково тронул Жанну за плечо, выводя ее из дремы. «Пора идти». Его рука болела и словно отнялась. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Жанна выпрямилась, и он с удовлетворением отметил, что в ее глазах появилось осмысленное выражение. Она понемногу приходила в себя. «Все нормально», — ответила Жанна и поправила растрепавшиеся волосы. «А ты? Как твоя рука?» «Ничего, обойдется. Нужно идти». «Я не слишком-то тебе помогала, верно?» — неожиданно спросила она. Ян покачал головой, слишком усталый и обеспокоенный, чтобы быть мягким. «Теперь тебе придется наверстывать. Я сейчас мало на что способен, мне плохо». «Что надо делать?» «Ты меня спрашиваешь?» — резко вымолвил Ян. «Разве не ты всегда составляла планы?» Жанна посмотрела на него долгим и беспомощным взглядом. Тщетно пытаясь сосредоточиться, Ян с ужасом понял, что от прежней Жанны ничего не осталось. Последний приступ явно помрачил ее рассудок. Раньше Жанна быстро приходила в себя и становилась, как всегда, энергичной и находчивой. Но теперь ее умственные способности были совершенно расстроены, и держалась она только за счет своей воли и выдержки. Она отчаянно заставляла себя думать и все равно не знала даже, с чего начать. «Остров», — нетерпеливо напомнил Ян. «Нам надо попасть на остров. Как туда добраться?» «Поезда в Шотландию отправляются с вокзала Кингс-Кросс. Автомобиль для нас исключен». «Кингс-Кросс, где это?» — спросил он, покачиваясь из стороны в сторону, чтобы унять боль. «Возле Грей-Инз-Роуд. Придется идти пешком». У Яна сжалось сердце. Долгий переход страшил его. Ноги дрожали. Время от времени накатывалась дикая слабость. Он знал, что не выдержит дороги. «Боюсь, мне не дойти», — проговорил поляк и тут же подумал, что если она поймет, в каком состоянии он находится, то весьма вероятно захочет его бросить. Он решил при малейших признаках предательства убить ее. Теперь голова у него была легкой и кружилась, а боль в руке доводила до исступления. Ян с трудом скрывал отчаяние и гнев. «Я потерял много крови». Жанна повернулась, окинув его взглядом, и увидела серое искаженное лицо, бусинки пота, выступившие на лбу, и клокотавшую внутри ярость. «Ян». Она мягко прикоснулась к его раненой руке. «Не волнуйся, все будет хорошо. Мы найдем какой-нибудь выход. Я тебя не брошу. Ты так много сделал для меня. Рискнем взять такси?» Ян облизал пересохшие губы. Чего он совершенно не ожидал от нее, так это проявление доброты. Смерть Пьера убила в ней все человеческие чувства, и эта неожиданная жалость тронула его до глубины души. «Пешком я далеко не уйду», — промолвил он. «Без такси нам просто не обойтись. Я оставлю мой плащ здесь, а ты дай мне свой. Может, нас и не узнают, если мы будем с непокрытыми головами. Не забудь, они ищут береты». Жанна сняла плащ и накинула его ему на плечи, скрывая раненую руку. «Нужно уточнить расписание». Приняв ответственность и инициативу на себя, она вновь обрела твердый голос. «Ты подожди здесь, а я позвоню на вокзал, хорошо?» Ян покачал головой. «Мы не должны расставаться, Жанна». Она поняла, что он боится предательства, и все еще неуверенная в себе, охваченная страхом перед невыносимой болью, в голове страхом потерять рассудок, почувствовала вдруг прилив счастья при мысли о том, что Ян в ней нуждается. «Тогда просто сядем в товарняк. По крайней мере, к этому нам не привыкать». Ян медленно поднялся, с трудом держась на ногах. «Одно из немногих наших преимуществ», — грустно проговорил он. «Впереди долгий путь. Я беспокоюсь. Как ты думаешь, мы доберемся?» «Да». Жанна повернулась и устремила взгляд к серебряному распятию на алтаре. «Дай мне еще несколько минут. Может быть, я в последний раз нахожусь в церкви». Ян привалился к скамье, борясь с надвигающимся обмороком. «Поторопись», — хрипло выдавил он, вытирая со лба пот. Жанна опустилась на колени перед алтарем, а Ян, глядя на ее широкие плечи и прямую спину, удивлялся, как она может молиться. Он тоже когда-то верил в Бога. Но с этим давно покончено. Его вера умерла вместе с Шарлоттой. «Так откуда же в Жанне стремление молиться?» — спрашивал он себя, сидя с закрытыми глазами. Ему было холодно. Чтобы не закричать от боли в руке, приходилось изо всех сил стискивать зубы. «Неужели она воображает, что Бог сотворит для нее чудо? Или она хочет примириться с ним? Как ей получить прощение, когда единственная цель ее жизни — убить Мэлори? Нет, она зря тратит время». Ян нетерпеливо потянул Жанну за плечо. Она обернулась, подняла голову и сверкнула странно горящими глазами. «Надо идти, дорога каждая секунда». Женна встала. «Да, ты прав. Нам с тобой нечего здесь делать». Они молча вышли из часовни и на мгновение замерли. А потом, словно два привидения, растворились в пустынной мокрой улице.